Синдзи, ангел выйдет к тебе примерно через 2 минуты. Приготовься. Поделилась ценными указаниями Кацураги. Все-таки ее сейчас бьет сильный мандраж, ведь ни командующего, ни его зама в Токио 3 нет, и ответственность за операцию лежит целиком и полностью на ее хрупких плечах. Хмыкнув в ответ, что-то презрительно жизнеутверждающее, я не торопясь зашагал навстречу насекомому, одновременно разворачивая от поля, слабенькое, единиц на 300, но большего мне пока было не нужно. Через минуту неспешного шага, навстречу мне из-за гор лениво выплыл ангел, вися примерно на высоте 70 метров. Выглядел он почти так же, как в аниме, разве что расцветка была насыщеннее и общие черты более хищными и реальными. Здоровенный, красный кабачок, здорово вытянутый в длину и с олиповатой ромбовидной головой. Летел он, вытянувшись в горизонтальной плоскости, и в тени его туловища различались мелкие, относительно остального тела, ножки, здорово смахивающие на аналогичные конечности у мухи. Вслед за ангелом летели несколько эскадрилей вертолетов, непрерывно поливая его снарядами и ракетами, без всякого результата. Ангел же их полностью игнорировал. Расстояние между нами сократилось до 500 метров, когда ангел резко остановился и встал на дыбы, обратив в мою сторону брюхо с ядром. Вслед за ним, я также прекратил движение, чуть наклонив голову и опустив винтовку. Уж не знаю, о чем думал он, но лично я, воспользовавшись этой паузой, изучал конфигурацию его от поля, пытаясь понять принцип полета, что он использует. Где-то на периферии что-то нервно командовала Мисата, а доктора Каги ей активно вторила. Вертолеты, получив какой-то приказ, прекратили стрельбу и поспешили скрыться за горкой в сторонке, а мы продолжали стоять, сверля друг друга взглядом и не обращая внимания на окружающий мир. Миг, и ангел, наконец выйдя из транса, шустро устремляется ко мне. Поднимаю уровень напряженности своего от поля до 500 единиц, накрывая им максимально возможное пространство впереди Евы и вскидываю винтовку. Ангел на полной скорости врезается в невидимую стену, заставляя мое от поля на пару секунд проявиться в видимом спектре, а я нажимаю курок. Центр управления. Капитан Кацураги с силой сжала губы и пальцы на руках, сердце девушки бешено колотилось и внутри все напряглось. На экране ангел только что с разгону врезался в поле Евы, и тут же пришел доклад от Май. Напряженность от поля ангела упала до 120 единиц. Поле Евы – 450. Поля стабилизировались, нейтрализация от поля ангела прекратилась. Ева на экране уже вскинула винтовку и начала размеренно всаживать в замершего ангела всю обойму. Снаряды ложились кучно, все в области ядра, но несмотря на столкновение от полей, поле ангела и не думало пропадать, хоть и ослабнув, оно успешно отражало все смертоносные заряды. Через несколько секунд обойма опустела и стрельба прекратилась, так и не достигнув никаких результатов, а волнение Мисата только возросло. Но вот Ева 01 вытягивает правую руку с винтовкой в сторону, а из динамиков доносится обреченно равнодушный голос, первой же нотой заставивший капитана напрячься в ожидании какой-нибудь пакости. «Я же говорил, бесполезная пукалка». Полностью оправдал ее ожидания Синдзи Кори и разжал пальцы правой руки. Винтовка с глухим звуком упала на землю, оставив приличную рытвину. Но как-то отреагировать ни Мисата, ни Рицука не успели, так как Евангелион каким-то небрежным, единым движением выхватил квантовый нож из наплечного пилона и одновременно двинулся к ангелу. Больше всего Мисата в этот момент поразило, что никакого напряжения или опаски в движениях Евы не было. Они были расслаблены и даже ленивы, как будто Синдзи действительно не воспринимал ангела как угрозу. Но обдумать это откровение девушка также не успела, так как одновременно случилось сразу 2 события. От поля ангела пошло радужными разводами и лопнуло, что тут же подтвердило со своего места Майя, звонко доложив о нейтрализации. В тот же момент из боковых отростков на теле ангела резко появились 2 хлыста, мгновенно окутавшиеся белым сиянием, и устремились к успевшему приблизиться почти вплотную Евангелиону. «Осторожно, Синдзи!» Крик вырвался машинально, но опоздал. Ева с невероятной скоростью оттолкнулась ногами от земли и отпрыгнула на 100 метров назад, а на том месте, где она только что стояла, появились 2 глубокие выжженные борозды, в которых спокойно могли бы разместиться пары танков, стоящих бортами друг к другу. Евангелион удачно приземлился на ноги, но ангел был уже близко, и сияющие хлысты опять рванули в сторону закованной в броню фигуры. Скорость хлыстов была огромна, для Мисата их движения сливались в размытые линии, но тем не менее, Ева опять уклонилась, сместившись на пару шагов в сторону и наклонив корпус. Еще одна атака, и опять уклонение. Атаки ангела слились в непрерывный сияющий вихрь, но каким-то образом Синдзи удавалось уклоняться, и чем дальше, тем более уверенно и спокойно он это делал. Кацураги просто не могла поверить своим глазам, это было каким-то бредом и нереальностью, но оно было. 14-летний пацан, без всякой подготовки, уверенно и грамотно уходил от всех ударов ангела, причем проведенных на скорости просто недоступной человеческому восприятию, ну по крайней мере без должных тренировок. Но ведь этих тренировок не было, мысленно возопила капитан. И в тот же момент один из хлыстов ангела достал до тела Евангелиона, прочертив глубокую борозду у него на груди. ТЦ, донеслось из динамиков, чуть раздраженным голосом. Ну все, ты мне надоел, молись, пернатый. Контуры Евы 01 окутала прозрачная дымка, сильно похожая на светящийся туман. От поля Евы, 1000 единиц, и продолжает расти. Контакт с кабиной пилота потерян. От поля заглушает сигнал. С какими-то паническими нотками воскликнула Майя, а у главы оперативного отдела резко выступила испарина и ёкнуло сердце. На моем лице в кабине Евангелиона появился предвкушающий оскал. Мягкая пульсация ядра чуть ускорилась, откликаясь на мое настроение, а по обоим телам разлилась агрессивная и почти ничем не сдерживаемая духовная энергия. Рана на груди практически мгновенно зарастает, восстанавливая даже грудную броню. Но ангел еще ничего не понял и в очередной раз двинулся вперед, сокращая дистанцию. Хлысты, с достойной уважения скоростью, устремились ко мне, и хоть я пилот уже не имел того уровня восприятия и реакции, что был мне привычен, но благодаря Еве все равно с легкостью видел все его движения. Поднять правую руку, и на пути хлыстов возникает стена от поля. Хлысты бессильно врезались в возникшую преграду и, скрутившись кольцами, начинают непрерывно елозить по плоскости от поля, очень при этом напоминая каких-нибудь дождевых червей, пытающихся пробуриться в землю через стекло. Давление практически не ощущается, но от поля, сияя радужными всполохами, уже перешло в видимый спектр. Из глубины доносится радость и азарт Синдзи, ведь он тоже чувствует эту разницу в силах. Пропасть между мной и ангелом. Юи, она тоже рядом, но не вмешивается, наслаждаясь эмоциями сына. Сии, ай, разр, диаю. Сквозь гул помех донесся взволнованный крик Мисата. Хаем, а я и забыл, что от поля создает помехи для радиосвязи. Синдзи, отступай, разрывай дистанцию. Значит, ну что ж, Мисата, ты очень вовремя. Успокойся, Мисата, я уже заканчиваю. Произнес я в эфир, на миг ослабив от поля со спины, так что сигнал должен был пройти достаточно четко. Хищный оскал на моем лице становится чуть шире, все-таки ощущать полноту силы после слабости человеческого тела, это ни с чем не сравнимое удовольствие, тут даже мой самоконтроль дает трещины. За записи приборов в капсуле я не волновался, их я контролировал постоянно, так что улыбку мою начальство даже на записи не увидит, ну, а оперативная связь, так это передатчик слабый, я-то тут при чем, хи-хи. Опять резко усиливаю от поля и толкаю его вперед, одновременно с броском квантового ножа. Ангел успел отшатнуться, но и только, волна спрессованного от поля врезалась в его тело, опрокидывая и проволакивая по земле, а нож входит в плоть, перерубив одну из ножек у его ядра. Прыжок, и я хватаюсь за белые, беспорядочно метающиеся хлысты. Руки обжигает, но уже в следующий момент бурлящая в теле духовная энергия, найдя для себя выход, полностью заглушает боль и врывается в плоть ангела, прерывая его собственные потоки. Оба хлыста конвульсивно дергаются и обвисают, от кистей Евы, по сияющей поверхности хлыстов, медленно распространяется серое пятно, а я уже тяну ангела на себя. Еще один удар от полем, прямо в корпус ангела, минуя конечности и правое щупальце, не выдержав давления, обрывается, орошая землю фиолетовой кровью. Отбрасываю бесполезный обрубок и, шагнув к ангелу, выдергиваю из него квантовых нож. Удар в место, которое можно было бы назвать подбородком. Хитин не желает поддаваться, резко диссонируя с мягкой плотью Сакила, но сейчас это не имеет значения, слишком сильно мышцы Евы напитаны духовной энергией. Глубокая рана буквально пополам разрывает нижнюю часть головы ангела, и его алое ядро заливает потоками фиолетовой крови. Оставив нож в ране, хватаюсь за сочленение тела и головы и, навалившись, окончательно опрокидываю на землю пытающегося подняться ангела. Правая нога врезается ему в грудь, ломая сразу две лапки и прижимает гиганта к земле. В тот же момент делаю левой рукой круговое движение, наматывая щупальце на кулак и резко дергаю, вырывая второе оружие ангела вместе с внушительным куском плоти. Ядро, оно так близко и теперь совершенно беззащитно, только наклониться, открыть челюсти, сожрать, так хочется, но нельзя. Прошлое ядро и так дало очень много, если я поглощу еще одно, Ева вполне может пробудиться и не просто на время боя, а насовсем. Пусть ее душа это душа Юи, но вот инстинкты принадлежат хищному необузданному монстру. А Юи, несмотря на все свои достоинства и любовь к сыну, она остается обычным человеком, который, максимум, сможет направить, но никак не удержать или подавить эти инстинкты. И что еще более важно, не сумев их обуздать, она, скорее всего, просто перестанет существовать, полностью потеряв свою личность в потоке чужого безумия. Я то, конечно, это безумие удержу и даже ее от него закрою, но хоть мне и нравится вкус ЛЦЛ, но жить в контактной капсуле у меня нет ни малейшего желания. Так что смирим жажду и подождем, тем более, что проснувшееся ядро Евы еще далеко не полностью раскрыло свой потенциал. Ну, а ждать? Ждать я умел всегда. Повинуясь моей воле, инстинкты Евы затихают. Чувствую, как мне пытается помочь Юи, но в этом нет необходимости, и взволнованная мать Синдзи быстро успокаивается, вновь прячась в глубине своего внутреннего мира. Ангел дергается, раны усиленно пытаются регенерировать, но поздно. Квантовый нож опять в руке, миг, и гудящая сталь с хрустом пробивает твердую оболочку ядра. Из пробитой щели вырывается непрерывный поток белых искр, а я чувствую, как рука, сжимающая квантовый нож, холодеет от потока изливающейся на нее духовной энергии ангела. Жизнь, сила, сущность — все это бурным потоком выливается в пространство, оставляя несуразно огромное тело, а так как я нахожусь прямо над раной, этот поток бьет прежде всего в меня. Забавно, но человек бы этот поток даже не заметил, а мне наоборот стало трудно дышать, как будто сходу влетел в раскаленную парную, или нет, скорее уж из теплого летнего дня вдруг попал в ледяную пустыню Кании. Но неприятное ощущение быстро прошло, и я начал спешно вбирать изливающуюся на меня дармовую силу. Получить так весь объем энергии, что был в ангеле, не стоит даже мечтать, максимум удастся присвоить процентов 10, да и те маловероятны, но чтобы восстановить некоторые повреждения и даже немного наполнить мои собственные резервы, должно хватить. Хм, вот интересно, после всего этого представления, меня сегодня выпустят из штаб-квартиры, командный центр. Кацураги напряженно смотрела на центральный экран. Фактически разорванный на части ангел окончательно затих, только спустя минуту после того, как его ядро было пробито квантовым ножом Евы. Просто потрясающая живучесть. Но хуже всего было другое. Мисата нервно прикусила губу, лихорадочно пытаясь прикинуть все те неприятности, что обязательно свалится на нее после сегодняшнего избиения ангела. И чем больше она думала, тем страшнее ей становилось и сильнее хотелось сбежать куда-нибудь в отпуск, желательно в Россию, там точно не найдут. Синдзи превзошел сам себя. Нет, то, что ангел уничтожен, это хорошо, но то, как он уничтожен, явно не оставит без внимания. В конце концов, Ева-01 уже второй раз демонстрирует результаты минимум втрое превосходящие самые оптимистичные прогнозы по ее возможностям. А главное, второй раз это происходило без потери контроля пилотом. Кацураги вздохнула, постаравшись сделать это незаметно. Все-таки этот шкет неподражаем. От поля Ева упала до 300 единиц. Связь с кабиной пилота восстановлена. Мисата еще раз глубоко вздохнула и на миг зажмурилась. Синдзи, пожалуйста, очень тебя прошу, промолчи сейчас, будь человеком. Я медленно выпрямился, постепенно снижая мощность от поля. Теперь, после того, как мы с Евой поглотили часть рассеивающейся энергии ангела, требовалось как можно скорее вернуться в состояние покоя, иначе вся поглощенная энергия просто потратится впустую, совершенно не усвоившись. Подняв к лицу, все еще сжимаемый в руках квантовый нож, я осмотрел лезвие. На лицо была явная деформация, а спустя пару секунд он вообще прекратил работать. Белое свечение угасло и глазам открылась темно-серая, слегка оплавленная поверхность материала. Острого кончика у ножа уже не было. Синдзи, как ты? Прозвучал в голове голос Мисата, отрывая меня от созерцания погибшего оружия. «В порядке», — спокойно ответил я, опустив руку и повернувшись корпусом Евы в сторону шахты, от которой пришел. Шаг один, второй, третий. При полностью свернутом от поля, ноги Евы сильно увязают в земле, но это мелочь. Плохо другое, поглощенная энергия буквально вылетает в трубу, тратясь вперед собственных сил Евы. Жалко, однако, с каждым следующим шагом, проснувшаяся жадность и профессиональная скупость даже на крохи личного могущества, зудели все сильнее, упорно нашептывая, что доставить Еву 01 в ангар нерв и сам сможет, не надорвется и вообще, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Секунд 10 искренне, ну почти, сопротивляясь напору, я признал разумность доводов внутреннего хомяка и остановился. Мисата, моя задача выполнена, поинтересовался я, разминая шею внутри кабины пилота. Ответ пришел только через несколько секунд и несколько осторожным тоном. Да, отлично. Я повел плечами Евы и левой рукой пару раз сжал правую, та после всего произошедшего сильно зудела. Ева немного устала, так что я припаркуюсь тут наверху. Эвакуатор пришлете? Ответил мне вмиг умолкший, даже на фоновые шумы, командный центр. Спасибо, командир, я всегда в тебя верил. И пока Мисата не успела отреагировать, быстро установил Еву в сидячее положение, дополнительно оперевшись руками о землю и активировал процесс извлечения капсулы. Стоять, паршивец, какой прип. Капсула мигнула и погрузилась во тьму, одновременно отрубая связь. Упс, ну допустим, я этого уже не слышал. Не могу же я в глаза врать своему командиру, я честный и исполнительный пилот. Ведь правда, из глубины пришло зловещее хихиканье Синдзи. Плохо я на него влияю, плохо. Дождавшись, пока ЛЦЛ вытечет из капсулы и пережив процесс очистки легких, я не спеша выбрался на свежий воздух. Картина с верхотуры Евангелиона открывалась эпичная, в Драбадан перерытые пары квадратных километров почвы, да несуразности огромная, разорванная на части туша ангела, и на фоне всего этого ясное солнышко и приятный чуть теплый ветерок с запахом листвы. Красота! Пару минут полюбовавшись видом и позволив теплому ветру немного просушить влажные волосы, я вытащил из кабины аптечку и стал спускаться вниз. Самому мне было куда проще удерживать полученный объем духовной энергии, но та все равно упорно стремилась начать регенерировать фантомную рану на груди и ожоги на ладонях, чего было никак нельзя допускать. А раз нельзя применить паранормальные методы лечения, то приходится действовать обычными, рана-то никуда не девается, а очень даже наоборот. Присев рядом с Евой и облокотившись на покрытую металлом коленку, я начал снимать верхнюю часть комбинезона. Боль от ожогов, фигня, уж по сравнению с несварением желудка точно, пожалуй, ничто не способно доставить такие мучения организму, как некоторая еда. И хоть я, вампир, существо в принципе всеядное, но с этим мнением по-прежнему согласен, уж каково бывает после некоторых видов крови, я, наверное, буду помнить всю оставшуюся жизнь, или скорее, все оставшиеся жизни. Так что содрать с рук перчатки, как и исполнять акробатические трюки по выдиранию рук из рукавов при обожженной до мяса и кровоточащей груди, я смог без особых проблем и даже почти культурно все это комментировал. Ну как почти, я разговаривал на чистом гоблинском, иногда переходя на простонародный диалект дроу. Если в первом меня основательно подковал рунг, можно даже сказать, виртуозно, то во втором, впрочем, не будем об этом. Важно, что вселенная, в лице данного конкретного комбинезона, узнала от меня много нового, я бы даже сказал, сокровенного о своей биографии и психологическом портрете. Прониклась, и даже заслушалась. В такой теплой, дружеской и душевной обстановке, на фоне мирной, идеалистической картины, я и провел следующие 10 минут, совершая над собой все необходимые операции скорой медицинской помощи. Синдзи давно затих и, по ощущениям, пребывал в глубоком культурном шоке. Наконец, возможности аптечки себя исчерпали, и я, слегка поморщившись, окончательно улегся на траве. Чувствую себя выходцем из клана Нара, да, а еще чувствую, что Мисата очень хочет меня побить, и возможно не она одна, даже скорее всего, облака реально тащит. Из заслуженной дремы меня вырвало появление вертолета, даже двух, жуткие чудовища, посмевшие вмешаться в священный процесс созерцания небес, заходили на посадку метрах в 20 от меня, при этом безбожно пыля и шумя, и черт бы с ним, с шумом, но когда мне в глаз прилетела то ли веточка, то ли высохший стебелек травы, мне сразу захотелось кого-нибудь убить. Состояние релаксации, однако, все еще держалось, и мысли об убийстве натыкались на потрескавшуюся, но все еще крепкую и даже в чем-то монументальную, стену лени. Тем временем вертолеты сели, и из них выскочили трое человек, вытащив бортовые аптечки, все трое лихо ломанулись ко мне, а вот четвертый пилот кабину не покинул и, насколько я мог судить, сейчас активно докладывал ситуацию. Наблюдал я за всем этим, не меняя позы и только скосив вниз глаза, при этом тихо и аккуратно офигевая. Причиной офигения были яркие красные звезды на корпусах обоих вертушек, нарисованные чуть позади крыла, а также подозрительно знакомая форма пилотов. Не то чтобы я был большим специалистом, да и Синдзи таковым не являлся, но отличить российскую форму от японской мы совместными усилиями все же могли. Медленно, но верно во мне поднимался ряд вопросов к одной милой моему сердцу и душе сероглазой особе. Наконец летчики подбежали ко мне и самый резвый, опередивший своих товарищей на пару метров, так как не вынимал аптечку, встревоженно обратился ко мне. «Пацан, ты как, живой?» Вопрос был задан на русском, да и сам вопрошавший на классического японца не походил вообще. Вывод: передо мной русский. Гениально. Однако это неожиданно. «Серега, да он по-нашему не понимает». Подскочил второй, мужик лет 30, с черными волосами и легкой небритостью, прямо на ходу открывая аптечку и с разгону садясь рядом. «Слав, ты вроде на инглише получше, попробуй, а?» Это уже было адресовано третьему пилоту, также успевшему бухнуться на землю с другой стороны от моего тела. «Ща, не надо, я и так понимаю», — подал голос я, начав подниматься, лежать уже как-то расхотелось. Получилось, правда, с акцентом, сказывалось отсутствие у данного тела языковой практики, в принципе убрать его не проблема, но лучше не надо. Ёп, высказали общую мысль двое пилотов и только третий, оставшийся безымянным, проявил попытку как-то среагировать. Куда, да все в порядке, царапина, махнул рукой я, вставая на ноги. Видать, ребята слишком удивились моему знанию языка, так как оперативно предотвратить мое поднятие все же не успели, хотя я и не спешил. «Ну, пацан, даешь», протянул первый, который Серега. «Да, блин, малый, ты ошалел, куда прыгаешь? Рано через всю грудь, ща околеешь, и че нам твоим рассказывать?» Взвился безымянный. «Я говорю, нормально все, и без перехода. У вас выпить есть?» Как они на меня посмотрели. «Да, ради этого стоило задержаться на поверхности». «Парень, а тебе можно?» «Конечно нет, я несовершеннолетний». «Ну так поделитесь, КХМ». «Хрена себе самурай». Как-то сдавленно хрюкнул Слава, то ли давя смешок, то ли прокашливаясь. «Ну на, коль не шутишь». Сергей полез куда-то во внутренний карман и извлек на свет плоскую флягу. «Серега, предостерегающий начал третий». «Нормально, парень заслужил». Фляга перешла мне в руки. Отвинтив крышку, я под тремя слегка ошалевшими и удивленными взглядами сделал большой глоток. «Хаем, коньяк, хороший коньяк». По телу от пищевода прошла приятная волна тепла и в голове слегка зашумело. «Не опасно, запьянеть по-настоящему я все равно не могу, даже в этом теле, только самый минимум, после чего вступает в действие врожденная защита разума, а там уже даже самые тяжелые наркотики ничего сделать не смогут, не говоря уже о простом алкоголе». «Хорошо», я протянул флягу обратно, разглядывая панораму с убиенным ангелом. «Жаль, командир скоро примчится». «Это почему?» — спросил Сергей, принимая емкость и задумчиво окинув ее взглядом, сам приложился к горлышку. «Убивать меня будет, ну или калечить, это как повезет». «Да, начальство оно такое», — согласился Слава, тоже доставая откуда-то фляжку и сделав глоток, протянул ее третьему пилоту. Тот принял, очень скептически и подозрительно оглядел меня, но все же выпил, после чего представился. «Валерий Григорьевич Стагин, старший лейтенант ВВС России». «Синдзикари, лейтенант Нерв». Пожали руки, после чего Валера опомнился и опять взорвался. «Твою мать, лейтенант, у тебя же все руки в ожогах, бывает», — философски ответил я, опять начав разглядывать вид. Через несколько секунд отборного мата, фляжка вновь была у меня в руках. «Выпили. Мисата Кацураги, где-то, убью, паршивец, скотина малолетняя, шкет ненормальный, пофигист хренов, я тут чуть от волнения не посидела, а он с русскими бухает, и ладно бы пиво, коньяк хлещет, дрянь мелкая, а мне нельзя, я, убью». Внутренний монолог Мисата мог бы продолжаться еще долго, но был прерван спокойным и чуть снисходительным тоном. «Расслабься, Мисата, все хорошо, ангел уничтожен, пилот не пострадал, Ева повреждений не имеет, все отлично». Кацураги побагровела, слов на то, чтобы выразить бушующие внутри эмоции, у нее уже не хватало, только отчаянно хотелось, ну хоть чуточку, за горлышко подержать одно мелкое воплощение дьявола, что сидело напротив. «Значит, пилот не пострадал, да? Ты себя в зеркало давно видел?» Да на тебе живого места нет. Как ты вообще ходить можешь? Ты пластом должен лежать, в бессознанке, а не меня успокаивать». Синдзи равнодушно пожал плечами и, не отрывая прислоненной к стенке вертолета головы, размеренно ответил: «Вот такой я странный зверек, Мисата. Все претензии к мирозданию. Ты-ты». Мисата буквально подавилась воздухом от возмущения, а сидящий напротив парень, не показывая ни малейшего беспокойства или неудобства от ран, повернулся к стеклу иллюминатора и стал со скучающим видом разглядывать проносящийся за ним пейзаж. «А ну быстро лег на койку и не сметь шевелиться!» — взорвалась капитан спустя неполную минуту. «Между прочим, Мисата, это звучит как сексуальное домогательство!» — не отрывая взгляда от стекла, заметил Синдзи. «Не то чтобы я был против, но мы как бы не одни. Девчонки-медики, что до этого старательно вжимались в уголок и притворялись деталями интерьера, отчаянно мечтая о том, чтобы командирский гнев их не затронул, и вообще о них не вспоминали, сжались еще сильнее, что не ускользнуло от взгляда разом вспыхнувшей Кацураги. «Убью, я тебя сама убью, без всяких ангелов, если немедленно не ляжешь. Ты дурак, неужели не понимаешь, что сейчас кровью истечешь?» В ответ Синдзи окинул ее грустным взглядом и с обреченным вздохом все-таки переместился на ожидающие в готовности носилки, где и растянулся, глядя в потолок. «Уф, ну почему с тобой всегда так сложно, ММ?» — задумчиво протянул Икари. «Этому есть несколько причин. Прежде всего, я мизантроп». «Молчи, Синдзи, молчи, я этого не вынесу», — взмолилась капитан, для наглядности даже сжав руки вместе. «Как скажешь». Спустя час, в госпитале «Нерв». «Рицука, ты не представляешь, как меня колотило», — тяжело выдохнула Мисата, привалившись к стене. «ММ?» — удивленно вскинула бровь доктора Каги, оторвав взгляд от планшета. «Вот представь, сидит передо мной 14-летний подросток с замотанными, обожженными кистями рук и туго перебинтованным торсом, через который идет глубокая рана, и совершенно этим не тяготился. Ему даже было скучно от происходящего, как будто ни боль, ни перспектива близкой смерти его действительно совершенно не волновали. А ведь он мог умереть в любой момент, но даже ложиться отказался. Сумасшедший болван. А эти две, ну что это за врачи? Только перебинтовали и весь полет в углу просидели, боясь вздохнуть. Никакой помощи. Ну положим, умереть прямо там он не мог», — успокаивающе начала Рицука. «Рана, конечно, глубокая, но по сути поврежден только кожный покров и совсем немного мышечная ткань, да и кровотечения почти не было. Кровь свернулась очень быстро. Хотя болевой порог действительно впечатляет. Я то этого не знала», — экспрессивно перебила подругу Мисата. Впрочем, та на это внимания не обратила, продолжая говорить: «А насчет тех двух, то это очень перспективные специалисты, хирурги от бога, если хочешь. Конечно, опыта им немного не хватает, но... И вообще, ты себя то в зеркало видела, когда из вертолета спускалась? Не понимаю, как они вообще в сознании остались». «Издеваешься?» «Да», — прищурилась Мисата. «Немного», — тепло улыбнулась подруге Акаги. «Ты же знаешь, когда ты злишься, к тебе страшно подходить. Чего ты хотела от 20-летних девчонок, которых к нам всего месяц назад перевели? Тем более, свое дело они сделали очень качественно». «Ладно», — Мисата сдулась и устало вздохнула. «С Синдзи точно все в порядке? Ну, если к нему применим этот термин. А серьезно?» «Серьезно, могло быть гораздо хуже. Кисти рук, ожог первой и второй степени. Торс, ровный срез с ожогом второй и третьей степени, но ничего серьезного не задето. Конечно, заживать будет долго, все-таки ожоги, но недели через две выпишем». «Две недели? А раньше никак?» — встревожилась, очевидно расслабившаяся во время рассказа Кацураги. Доктор окинула подругу удивленным взглядом. «Только не говори мне, что все дело в том, что он у тебя готовит». «Ну...» — глава оперативного отдела показательно смутилась, а Каги прикрыла лицо ладонью, хотя легкая улыбка ее губы все же посетила. «Ты неисправима. Только что ты боялась за его жизнь, и вот теперь опять хочешь заставить батрачить на себя. Неужели не стыдно?» «Ну прости, прости», — дурачливо наклонилась Мисата, выставив перед лицом раскрытую ладонь ребром к подруге. «Просто он так вкусно готовит», — мечтательно закончила она. В ответ Акаги только тяжело вздохнула. Все-таки Мисата умеет разряжать обстановку, когда сама не трясется от волнения. Внутренне усмехнулась доктор. «Ну что, герой, как режим? Соблюдаем?» — ворвалась ко мне в палату Мисата, держа на лице азартную улыбку. «Мисата, принеси, пожалуйста, мой плеер, да и остальные вещи желательно». Девушка дернула головой. «Нахал бессовестный. Что за обращение к старшему по званию? Притворно возмутилась капитан, причем очень притворно. Могу придумать тебе десяток нежных и ласковых прозвищ, а ты выберешь, какое тебе нравится. Невозмутимо предложил я. Не надо. Вмиг помертвевшим голосом прочеканила Мисата и сделала четкий шаг назад. Хорошо, не буду, но без плеера тут действительно скучно. Тебя только это волнует? Устало опустила плечи девушка. Нет, конечно, меня волнуют много вещей, но остальные мои проблемы ты решить не способна. Что, неужели вообще никаких? Ну, я задумчиво оглядел Кацураги. В определенном плане способности-то у тебя есть, но ты просто не станешь этого делать. Так, стоп, это сейчас опять был намек на интим, он самый, паразит, скорее симбиант, паршивец. У каждого есть недостатки. Где ты всего этого нахватался? 14-летние подростки так себя вести не должны. Ты сейчас заставляешь меня повторяться. Мисата скрипнула зубами, кулаки у нее и так уже были сжаты до побелевших костяшек. Однако от дальнейшего позора бедную девочку Кацураги спасла открывшаяся дверь. На пороге стояла Аянами, держа какой-то пакет здоровой рукой и внимательно нейтральным взором обводя комнату. Я принесла вещи Синдзи. Рей на миг о чем-то задумалась и посмотрела на меня. Или сейчас надо говорить лейтенант Икари. Полагаю, раз мы не в командном центре и тут только свои, Синдзи подходит лучше всего. Ясно. Девочка шагнула в палату и, аккуратно прикрыв дверь, прошла к моей постели, где и положила пакет на стул для посетителей. Спасибо. Я взял пакет на колени и довольно быстро обнаружил там плеер, благо Рей взяла все мои вещи. Присаживайся. Кивнул я девушке на освободившийся стул. Кстати, Мисата, надеюсь, мой гонорар за убийство ангела останется на прежнем уровне. Я, конечно, не против увеличения, но с вашей конторы скорее станется его урезать. Чё ты мне то это говоришь? Надулась капитан, аж голову опустила. Как будто это я зарплату назначаю. Ну, если я ничего не путаю в теории производственных отношений, то вопросы премии и увеличения зарплаты сотрудников должно пробивать их непосредственное начальство. Пакет занял свое место на полу рядом с кроватью, а капельки наушников разместились у меня в ушах. Ишь ты, какие мы умные слова знаем! Ворчливо пробурчала Мисата, многозначительно сощурившись. Кто бы мне самой увеличение зарплаты пробил? Ты хоть знаешь, какой это геморрой? Догадываюсь. Монотонно отозвался я, устраиваясь в кровати поудобнее и запуская плеер. Потому, собственно, я и использовал термин «надеюсь», ибо, как говорил один очень умный человек, надежда – глупое чувство. Я прикрыл глаза и, вздохнув, слегка зевнул. Уж в моей-то ситуации точно. Несколько секунд в палате стояла тишина, только у меня в ушах тихо играла мелодия «Always Samifhiri», потом сбоку ощутилось некоторое движение и еще спустя миг мне на голову опустилась карающая длань Кацураги. Гад. Мелкий, противный, самовлюбленный, нахальный гад. Бессовестное, меланхоличное чудовище. Паршивец. Нет, паразит. Просто паразит. Ну, никакого зла не хватает. Свою экспрессивную речь Мисата сопровождала вдохновенным тормошением моей головы, этаким максимально извращенным видом взлохмачивания волос, с элементами садизма в виде острых коготков, впивающихся в кожу, и таскания за эти самые волосы. Кстати, хоть Мисата и проделывала все это очень даже от души, но границу не переходила. Рей, сейчас ты наблюдаешь типичное поведение представителя Homo sapiens, обвинять своего спасителя во всех смертных грехах, как только непосредственная опасность исчезла, это так по-человечески. Мерно произнося слова, поделился я опытом с Аянами, даже не открывая глаз. Ясно. С едва заметной ноткой удивления в голосе, ответила девочка. Убью. Моя рука ложится на потертую металлическую ручку и спустя секунду в глаза бьет яркий оранжевый свет. Вот и знакомый вагон электрички. Синдзи тоже здесь, только выглядит в этот раз чуть старше, лет 10-12. Правда, одежда не сильно изменилась, только на футболке другой узор, и от поля нет. Впрочем, с чего бы ему тут собственно быть? Слияние-то уже началось. Спокойно пройдя по чуть качающемуся на невидимых рельсах вагону, я сел напротив мальчишки и откинулся на спинку сиденья. «Ну привет, Синдзи, о чем хотел поговорить?» «Я не хотел», — смутился парень, опустив взгляд. «Конечно, только вот зудящее любопытство я от тебя уже часа четыре наблюдаю, еле до вечера дотянул. Хорошо, хоть Мисата быстро выдохлась и сбежала, утащив с собой Рей, и я смог спокойно уснуть. Так в чем дело? Ну, я... Просто, зачем ты подставился под тот удар ангела, а сразу спросить не мог? Я был искренне удивлен. Зачем было бойкот устраивать так, что до тебя не докричишься». Синдзи еще сильнее опустил голову, изливая волны стыда напополам со смущением. «Ладно, вариант, что я пропустил его случайно, тебя не удовлетворяет?» «Нет», — Икари замотал головой, — «я же видел и чувствовал, ну что ты специально, хм». Несколько секунд я задумчиво разглядывал парня. «Ну, на это было несколько причин. Волевое усилие, и в моей руке возник стакан с холодным чаем. Переведя взгляд на окно, я сделал глоток. Во-первых, мне откровенно не хотелось участвовать в разборе полетов сразу после того, как вылезу из капсулы, но это так, мелочь. Я сделал еще один глоток. Куда важнее было то, как ситуация выглядит со стороны. Ты же понимаешь, что это странно, когда какой-то левый пацан, и месяца не проведя в тренировках, заваливает ангела, не получив даже царапины. Но ведь...» Под моим ожидающим взглядом Синдзи чуть стушевался, однако закончил. «Ведь ты же так уклонялся, это тоже странно, верно?» Довольно кивнул я, создавая второй стакан уже перед Синдзи. «Но одно дело убить ангела, не получив ни малейших повреждений, и совсем другое, когда пилота после боя срочно увозят в госпиталь. Чувствуешь разницу? Сама ситуация уже будет рассматриваться иначе, даже несмотря на все прочие обстоятельства. Плюс, я хитро подмигнул парню, я оставил птенца Макаги небольшой подарок в черном ящике». «Какой?» — нетерпеливо удивленно подбодрил меня Икари, сжимая в руках стакан. «Да полный набор: повышенная активность мозга, всплеск адреналина, сердцебиение, в общем все, что нужно нашим научникам для создания стройной, все объясняющей теории. Хе-хе, Акаги будет собой гордиться. А-а-а». Синдзи проникся и завис на несколько секунд, после чего расплылся в довольно ехидной улыбке. «Но даже не это главное, в конце концов залегендировать себя я мог и десятком других способов, а мог и вообще плюнуть на легенды, не суть. Главным было то, что мне банально было нужно время для усвоения полученной энергии. Время в спокойной обстановке, без лишнего напряжения и отвлекающих факторов. Я, конечно, слегка не рассчитал, и рана получилась чуток глубже, что признаю и сожалею, ведь в результате домашний больничный помахал ручкой, но и так неплохо». Я опять приложился к стакану, который никак не показывал дно, и, скосив взгляд на задумчивого Синдзи, весело улыбнулся. «Неделька в госпитале, и может быть даже смогу ставить слабенькое от поля. Может быть, если сильно повезет, наверное». «Ты сейчас шутишь?» «Да, конечно. Еще вопросы есть?» «Давай задавай, пока есть такая возможность». «Ну», — Икари опять стушевался, — «насчет Аянами?» «И что насчет Аянами?» — улыбнувшись, подбодрил я. «Ну, парень сильно покраснел, ты ее перевязывал, вы ведь спали в одной комнате, и вообще». С каждым словом голос становился тише, ну, а глаза так уже давно были опущены к полу. «Ты хочешь знать, какие у меня на нее планы?» Синдзи судорожно кивнул. «Да никаких». Парень встрепенулся и уставился на меня до нельзя удивленными глазами. «Ну что ты на меня так смотришь? Только не говори, что не улавливал моих эмоций, не поверю. Ну, я не всегда их понимаю, да и мысли твои тоже. Вот как, хм». Я задумался, внимательно разглядывая парня. «В принципе, это возможно, ведь даже я только его эмоции воспринимаю, да и то не всегда, но все же он сидит во внутреннем мире, и возможностей у него должно быть больше. Хотя, ладно». Глубоко вздохнув, отставляю стакан в сторону. «Любопытство, знаешь ли, наказуемо, так что крепись». И, не дожидаясь реакции, передаю ему весь букет эмоций, что испытываю к Аянами. Синдзи замер, потом обхватил себя руками и начал мелко дрожать, полностью погрузившись в себя. В таком состоянии он пребывал минут пять, может чуть больше, а потом шумно выдохнул. «Это сложно?» — подсказал я. Икари дерганно кивнул, одновременно сглатывая. «Ваат, а ты еще просишь от меня конкретных ответов. Чувства, они, знаешь ли, такая вещь, в общем, ладно. Ты, кстати, ничего нового не надумал насчет желаний, фантазий, мечт, в конце концов?» «Чего?» «Мечты, спрашиваю, сообразил? Ну, для реализации». «Нет, жаль», — констатировал я, пустым взглядом глядя в окно. «Тогда давай расходиться, мне еще энергосистему латать, а времени мало». «Угу, и спасибо». Синдзи опять смутился, спрятав глаза в чашке с чаем. «Хм, обращайся». Открыв глаза, я несколько секунд лежал, созерцая темную палату. Из окна лился бледный свет ночного освещения, в госпитале стояла тишина. Часы в мобильнике показывали 4:35 утра. Спать уже совершенно не хотелось, да и некогда было. Положив мобильник обратно на стул, я лег на спину и, вновь прикрыв глаза, погрузился в работу. До момента, как мне принесут завтрак, или же решат устроить утренний осмотр, следовало закончить хотя бы с основными повреждениями энергооболочки, а это как ни смотри дело не быстрое. Последующие 3,5 часа прошли для меня в отчаянных попытках удержать утекающую сквозь пальцы духовную энергию ангела, и только когда в 9:05 в палату зашел врач, пришлось прерваться. Впрочем, после осмотра, плавно перешедшего в завтрак, работа продолжилась. Вообще, больница – это чудесное место, если, конечно, у тебя есть такая роскошь, как личная палата. Никто не мешает, не дергает по пустякам, даже поговорить ни с кем, не говоря уже об отсутствии таких отвлекающих факторов, как компьютер, телевизор или радио. Просто лежи себе и думай, осмысли прожитую жизнь, строй планы, фантазируй. Красота. Идеальные условия для тихой и незаметной со стороны работы над тонкими материями. «Привет, Рей». Тихо поздоровался я, не открывая глаз. Девочка зашла в палату в 1:00 дня, чем меня немного удивило. Вернее, не совсем так. Ее приближение я почувствовал еще 30 секунд назад и уже успел свернуть все работы с энергооболочкой, но все равно ее появление было неожиданным, ведь уроки в школе идут до 3. Разрушений в городе в результате боя с ангелом не было, следовательно, школа должна работать, а Рей не тот человек, что станет уклоняться от своих обязанностей по первому желанию. «Привет, Синдзи». Пришел столь же тихий и спокойный ответ. «Как ты узнал, что это я?» «По звуку шагов». Не говорит же девочке про частично вернувшееся восприятие, причем я действительно мог выделить ее шаги среди остальных, даже сам не заметил, как начал это делать. «Ясно». Девочка встала рядом с кроватью, не решаясь подойти ближе. «Почему ты не в школе?» «Мисата сказала, чтобы я не ходила, а навестила тебя». «Вот». Я открыл глаза и увидел, как Аянами, немного смущаясь, что выражалось только в направлении взгляда, показывает удерживаемый в руке пакет с какими-то фруктами. «Вы были в магазине?» «Да». «А где Мисата?» «Ушла к себе в кабинет, сказала, что зайдет через 30 минут». «Понятно». Я слегка улыбнулся. «Не стой там, присаживайся». Киваю на стул. «Хорошо». Девочка подошла ближе и опять остановилась. Несколько секунд она внимательно осматривала стул, койку и ближайшие к ним пространства, как будто что-то ища. Потом, приняв какое-то решение, развернулась, обошла кровать и, положив пакет там, вернулась обратно и молча села на стул. Взгляд рубинового глаза, сосредоточенно и в то же время отстраненно, остановился на моем лице. «Молчим, Аянами». Девочка моргнула. «Что?» Небольшая пауза. «Икари, ты прелесть». Вот теперь на ее лице действительно появилось удивление, даже бровка вверх поползла. Жаль, из-за повязки не видно второго глаза, но ничего, еще успею налюбоваться. Впрочем, лицо девочки быстро вернулось в обычное состояние, и вопрос не заставил себя ждать. «Что ты имел в виду? Тебе не знаком термин «прелесть»?» «Знаком. Но почему ты используешь его по отношению ко мне?» Я задумался. Не то чтобы вопрос ставил меня в тупик, но что-то близкое к этому в нем несомненно было. А еще этот взгляд требовательный, ожидающий, да с оттенком академического интереса. И все это в самой глубине глаз, на абсолютно безэмоциональном лице. Одно слово – прелесть. Хм. Полагаю, потому что он наиболее точно характеризует испытываемые мной ощущения. Я не понимаю. Прелесть – это один из фливоров кварковой модели, переносимый бэкварком. Ух ё, как все запущено. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, так как Рей замолчала. Флиор это. Я на миг прервался, откапывая в памяти материалы по физике. Если не ошибаюсь, симметрия в физике частицы. Кивок. Я у Бьюгенда. Я точно у Бьюгенда. Честное, благородное слово, я его прикончу. Так, спокойно. Глубокий вдох. Дышим носом. Глаза прикрыть. Дышим. Еще дышим. Игнорируем гогот из внутреннего мира. Игнорируем, я сказал. Уф. Вот, кажись, отпустила. Рей. Открываю глаза и встречаюсь с непонимающим взглядом девочки. Ты молодец. Просто умница. Моя рука потянулась за пакетом. Фрукты будешь? Взгляд Аянами неуловимо изменился, и она перевела его на пакет. Да. «Привет, голубки! Воркуете?» В палату ворвался неистовый вихрь под названием Кацураги, причем оглашать стены госпиталя энтузиазмом он начал еще до того, как открыл дверь. «Обсуждаем терминологию обозначения симметрии в физике частицы», — откликнулся я, прожевав кусочек яблока. «Ась!» — девушка замерла и на миг скрылась за дверью. Ни палатой не ошиблась. «Синдзи, признавайся, тебя Рицука не покусала. Это возможно, но маловероятно. Уф!» А то я уж испугалась. Картинно всплеснула руками Мисата. Ну, а если серьезно, признайся же, ворковали. И ехидная улыбка. Я же, вместо ответа, молча жевал яблоко, нейтрально глядя на капитана. Рей была со мной солидарна и точно так же, работая челюстями, сверлила девушку своим фирменным взглядом. Хрум, хрум, хрум, хрум. Мы даже откусывать начали синхронно. Через минуту Мисата скисла. Вы просто невозможны. Начальница оперативного отдела, грустно уронив голову, прошла к кровати и, стащив пакет у меня с колен, начала там рыться. Наконец, после нескольких секунд шелеста, из пакета была извлечена груша, а пакет возвращен. Значит так, мням, Ева повреждений не имеет. Это раз. Как ты умудрился восстановить броню, мы не знаем, Рицука неистовствует. Это два. Мням, в городе разрушений нет. Мням, завтра прилетает командующий. Мням. И пять, со следующей недели начнутся тренировки, инструкторов тебе нашли. Вкусная груша. Так, что я забыла? Деньги. Коротко и емко. Последний кусок яблока отправился в желудок. Да, тебе уже заплатили, все на счету. Сколько? 1,5 миллиона. Скупердяй. Это да. Грустно протянула Мисата, вздыхая. Похоже, она сама расстроена тем, что мне не перепало, как в прошлый раз, 3 миллионов. Но ничего, у тебя все равно аж целых 4,5 миллиона. Очень неплохо для твоего возраста. Преувеличенно бодро успокоила меня девушка. Кстати, раз уж речь зашла о деньгах, мне в голову пришла отличная мысль. Кацураги как-то сразу напряглась. Неужто уже научилась предчувствовать подлянки с моей стороны? Как думаешь, я много сэкономил денег, нерв не допустив разрушений в городе и отремонтировав Еву во время боя? Нет, то есть нет. В смысле, даже не думай. Почему? Это хорошая идея. У меня в уголках губ появилась легкая тень предвкушающей улыбки. Нет, Син, это плохая идея. Очень плохая идея. Тем более тебе и так по должности это положено. Чинить Еву тоже? Вздернул бровь я, сохраняя невозмутимое выражение лица. Нет, замялась девушка. Но избегать разрушений в городе? Да. Где? Что где? Где именно в моем контракте прописан пункт об избегании разрушений в городе? В каком контракте? Мисата непонимающе захлопала глазами. Действительно, каком? Сарказм в моем голосе так и сочился, а взгляд поднялся к потолку. Рей, ты заключала с нервом контракт? Нет, лаконично сообщила девочка. И я не заключал. Так, стоп, молчать, ничего не хочу слышать. У меня и так работа нервная, еще и ты тут. И не вздергивай мне тут бровь. Нашелся, сёгун недоделанный. Мисата, тихо, тихо, я сказала. Я слабая девушка, меня нужно жалеть и оберегать, а не устраивать перманентный вынос мозга вместе с нервами. Мисата, Син, молчи, я тебя предупреждаю. Я тебя по-хорошему предупреждаю. Если сейчас заикнешься о деньгах, я жизнь положу, но Ева и твой комбинезон будут перекрашены в нежно-розовый цвет с изображением зеленых бабочек. Я задумался. Угроза была сильной. Перед мысленным взором предстала картина. Нежно-розовый Евангелион в ядовито-зеленых бабочках. БРРР. Да, ну у тебя и фантазия. Наконец прервал я тишину, отрываясь от созерцания воображаемой картины. Но вообще-то я хотел сказать другое. И что же? Подозрительно сощурилась Мисата. Ты флейвор в кварковой модели, переносимый Б-кварком. Изрекаю с невозмутимым лицом. Ась, накрытие и попадание. Девушку реально заклинило. Ох, какое умилительно выражение лица. Я в нирване. Ты прелесть, говорю. А, Кацураги продолжала непонимающе моргать. Потом резко мотнула головой, и в ее глазах зажглось недоброе пламя. Так, я точно знаю, что ты надо мной сейчас издеваешься. Но ты не понимаешь, каким образом. Равнодушно констатирую я, доставая из пакета еще одно яблоко. Арррр, паршивец, мерзкий маленький гаденыш. Предлагаю сделку. Прервал я багровую и активно распаляющуюся девушку. Вот как она только до сих пор себя сдерживает. Героическая женщина. Мисата засопела, очень ласково сверля меня взглядом прищуренных глаз, но все же сдержалась и спустя около минуты, почти спокойно спросила. Что за сделка? Ты организовываешь мою выписку на дом, а я перестану целенаправленно делать те действия, которые тебя так раздражают. Кацураги задумалась. С чего такая щедрость? Меня окатили крайне подозрительным взглядом. Больничная еда, зло. В чем подвох? Договор действует до момента появления следующего ангела. Хэммм. Задумчиво протянула девушка. И если ты опять окажешься на больничной койке, его можно будет продлить? Быстро сообразила суть капитан, а газы недобро сверкнули. Зависит от обстоятельств. Намек в моем взгляде и голосе не увидеть было крайне сложно. Хэймэм. Намек понят, нездоровый огонек в глазах потух. Идет. Но учти, ты обещал. Само собой, Мисата убежала. Интересно, скоро она сообразит, что по сути ничего не изменилось. Ведь внезапный порыв души не является целенаправленным и спланированным действием. Впрочем, ладно, это действительно уже стало надоедать, так что оставлю капитана в покое на некоторое время. Почему ты хочешь скорее покинуть больницу? Нарушила тишину Аянами, спустя пару минут после бегства Мисата. Потому что дома я чувствую себя комфортней, но травмы необходимо лечить под надзором специалистов, в противном случае возможны осложнения, ровно произнесла Аянами, внимательно изучая мое лицо. Сегодня она как-то подозрительно разговорчива, даже приятно. Ты права, но мне, откровенно говоря, плевать на состояние своего организма. Взгляд Рей немного изменился, а спустя пару мгновений она опустила его на мою грудь. Это опрометчиво, тихо заметила девочка через минуту. Возможно, на моем лице появилась чуть грустная улыбка. Но давай оставим эту тему. Хочешь послушать музыку? Музыку? В ответ я просто поднял плеер. Рей просидела со мной до вечера. Большую часть времени мы слушали музыку, разделив на двоих капельки наушников от плеера и читали, иногда прерываясь, чтобы обменяться парой реплик. Дважды мне приносили поесть, первый раз – безвкусный, слипшийся рис с отвратными рыбными палочками, второй – непонятное, кислое нечто, супного вида, с мелкой лапшой и чем-то вроде вареного сала. Определенно это была месть кого-то из персонала, я даже подозреваю кого, вот только эти потуги вызвали у меня лишь ироническую улыбку, а вся еда была спокойно поглощена. Правда, предлагать ее Рей я, по понятным причинам, не решился, так что девочку пришлось кормить принесенными ей же фруктами, но какого бы то ни было неудовольствия этим фактом я у нее не заметил, а идти в местную столовую она сама отказалась. Также меня дважды осматривали и один раз перевязали, а вечером явилась Мисата и, стараясь скрыть усталость показательным энтузиазмом, осчастливила меня выпиской, чем изрядно удивила. Я то с ней хоть и договорился, но реально не рассчитывал покинуть госпиталь раньше, чем через 2-3 дня, но похоже явно недооценил пробивную способность начальника оперативного отдела. Уже в машине на нас с Аянами, хотя, все же, в первую очередь на меня, была вывалена эпическая поэма доблести одинокого солдата, приправленная массой экспрессии и полным отсутствием пояснений. Может, для самой Мисата все эти имена и названия имели какое-то значение и даже скорее всего, но для меня, что имбецил от Аяхи, не способный вовремя и самостоятельно справиться с отделом чего-то там, что я Хурамуэ, удостоенный гордого звания ленивой морши, опять же, где-то там не успевший, особой разницы не имели. Так что я, нацепив на лицо умное выражение, сочувственно и с полным согласием кивал, особо не вслушиваясь в монолог девушки и отмечая только ключевые моменты. Что делала Рей, не знаю, но судя по отстраненному взгляду за стекло, она тоже пребывала мыслями отнюдь не в салоне машины. Собственно, большая часть жалоб Кацураги крутились вокруг воздвигаемого у тела ангела исследовательского центра и всей управленческой деятельности, которую она должна была осуществить по этому поводу, будучи старшим офицером нерв в отсутствии командующего с заместителем. Тут я ее очень понимал и сочувствовал более чем искренне, сам всю эту начальственную деятельность ненавижу, а ведь ей тут не кем-нибудь, а людьми командовать приходится и возможности жахнуть ужасом по площадям нету. Рицука, кстати, от нашего милашки капитана тоже досталось, какими только эпитетами Мисата не награждала подругу, сразу взявшуюся за исследование и бросившую ее одну тянуть всю организаторскую деятельность. В общем, излияние души прекратилось только на пороге дома, и я не берусь утверждать, что была озвучена хотя бы половина наболевшего списка. Уф, выдохнула Мисата, после того как сбросила обувь и, расслабив плечи, запрокинула голову назад, закрывая глаза. Сиин, ты же приготовишь что-нибудь вкусненького усталому командиру-освободителю, а ты пустишь меня в ванну потереть тебе спинку, когда пойдешь мыться. Расслабленная поза Кацураги как-то мгновенно закаменела, после чего девушка медленно повернулась ко мне и с расстановкой произнесла: «Ты обещал, то есть против самой идеи ты не возражаешь? Ты обещал, Синдзи. Мисата, у тебя паранойя, я всего лишь задал невинный вопрос, естественный для моего возраста. Я же не виноват, что мое тело переживает период бурной гормональной нестабильности, а ты обладаешь такой впечатляющей внешностью». Она явно хотела мне что-то возразить, например, про то, что вопрос является крайне неестественным для моего возраста, но в последний момент передумала. «Сделай мне кофе, пожалуйста». «Хорошо, вот и чудесно». И девушка резво исчезла где-то в глубине квартиры. Проводив ее взглядом, я обернулся к Аянами, что уже разулась и молчаливо наблюдала за диалогом. На лице девочки ничего не отражалось, разве что едва заметная толика ожидания в глубине глаз. «Рей, ты голодна?» «Немного. Тогда пойдем». Усадив Рей за стол, я быстро пожарил яичницу, заварил чай и приготовил кофе для Мисата. Заморачиваться с чем-то более существенным было несколько проблематично, не то чтобы рана на теле доставляла большое беспокойство, но вот с ожогами на руках что-то мыть, чистить и резать, все же малость неудобно, да и подозрительно. Так что когда Мисата соизволила покинуть ванну и почтить нас своим присутствием, ее ждала порция глазуньи, а мы уже попивали чай. Хэмэмэм, с нотками грусти, протянула девушка, глядя на тарелку. Не знаю, что она там ожидала увидеть, но явно нечто большее, чем простую яичницу. К хорошему быстро привыкаешь. Впрочем, у Кацураги хватило разумения промолчать. Пока Мисата ковырялась в тарелке и блаженно жмурилась, отпивая теплый, ароматный кофе с молоком, моя собственная чашка показала дно. Пить, правда, все еще хотелось, так что недолго думая, я встал из-за стола и пошел к чайнику. Рей пила гораздо медленнее, делая продолжительные паузы между глотками, да сами глотки у нее получались маленькими, так что к моменту, как я вернулся, у нее все еще оставались полными примерно 2/3 стакана. Поставив перед девочкой блюдце с только что открытым печеньем, о котором чуть раньше как-то не подумал, я сел на свое место. «Мисата, есть пара вопросов». «Мм», карие глаза поднялись на меня от тарелки и выразительно отобразили немой вопрос. Рот девушки был в этот момент занят. «Первое, школа». Я замолчал, дальше она и сама додумает. Мисата доживала и проглотила кусок, после чего пару мгновений собиралась с мыслями. «У тебя больничный на 2 недели, и взгляд такой внимательный, как будто ждет каверзы». Я же не оправдал ожидания и только кивнул. «Второе, командующий. Когда он вернется, напомни ему про обещанные материалы». «А, Син, я, просто напомни, ты с ним в любом случае встретишься, а вот я, в ближайшие 2 недели, на это рассчитывать не могу и у меня нет желания выяснять на практике, не уедет ли он опять куда-нибудь, ровно за день до моей выписки». «Ясно, я тебя понимаю». Кацураги бросила немного растерянный взгляд на Рей, но на лице той ничего не нашла, хотя искала. «Расслабься, Мисата. Все, что тебе надо сделать, это сообщить, что я поднимал этот вопрос, не более того. Тебе же все равно сдавать обо мне отчет». «Я не...» — подскочила Кацураги, шокированно и потрясенно глядя на меня. «Мисата», — перебил я девушку, добавив в голос нотки иронии, а на лице позволив появиться легкой улыбке. «Подумай, что ты сейчас хотела сказать и поверю ли я в это». Девушка сдулась. Похоже, сама прекрасно понимала, как будет выглядеть уверение прямого начальника в том, что он не отчитывается наверх о действиях подчиненных. «Как ты узнал?» Слова явно давались ей с трудом. Это было очевидно. Пожимаю плечами и делаю глоток чая. По-другому просто быть не могло. «То есть ты, если тебя интересует, рылся ли я в твоих вещах в поисках доказательств, то нет. Да и зачем они мне? Синдзи, если ты думаешь...» Мисата втянула воздух. «Я не такой человек, чтобы жить с незнакомцем только из-за работы, то есть без личной симпатии. И я не...» — выразительно вздыхаю, опять прерывая девушку. «Я уже говорил тебе, расслабься. Для меня все это не имеет значения. В конце концов, то, что моя жизнь не останется без постоянного контроля, было очевидно с момента, как я подписался на участие в этом театре абсурда с защитой мира. Нет смысла об этом говорить. Все равно изменить ситуацию ни ты, ни я сейчас не способны. Так что расслабься и не переживай. И вообще, надо радоваться, не надо напрягаться». «Черт!» — девушка устало рухнула на стул. «И почему с тобой всегда так? Я же чуть от страха не померла. Ты точно не сердишься? А тебе так важны мои чувства, Синдзи?» «Да точно, точно. Ты лучше доедай, а то совсем остынет». Мисата фыркнула, но послушалась. Вообще, ее манера забираться с ногами на стул и усаживаться на нем по-турецки меня очень радует. Это так мило и комично смотрится, при этом девушка сидит столь непринужденно, да еще и вертится иногда весьма активно. Я просто поражаюсь, как она до сих пор ни разу не навернулась. Вот и сейчас Кацураги сама небось не заметила, как приняла эту позу, чем вызвало во мне волну умиления. Справа от меня на стол, практически бесшумно, опустился пустой стакан. Скосив взгляд на Аянами, я увидел, как девочка спокойно опустила руки на колени и, глядя на полупустую тарелку с печеньем, замерла, чего-то дожидаясь. Печенье ей, похоже, понравилось. Надо будет запомнить марку. «Рей, ты закончила?» «Да». «Еще что-нибудь хочешь?» «Нет». Слегка кивнув, я одним глотком допил свой чай и встал из-за стола. Ночной воздух приятно обдувал лицо, а вид засыпающего города навевал спокойствие. Покинув кухню, я прошел на балкон и сейчас, облокотившись на перила, разглядывал открывшийся пейзаж. Щелчок кнопки плеера, и в ушах опять начинает звучать альбом Холидей, а конкретно композиция «Сент Ме Ан Ангел». Очень символично. Почувствовав движение сзади, я не стал оборачиваться. Как и ожидалось, Рей решила составить мне компанию. Наверное, с моей стороны было не очень вежливо молча уходить, но и звать ее за собой как какого-то послушного питомца тоже не хотелось. Именно потому, что она бы пошла. Так что, лучше уж так. Молча протянув ей капельку наушника из левого уха, я с удовольствием отметил мгновение нерешительного удивления на ее лице. Правда, девочка быстро все поняла и взяла наушник, молча вставив его в ухо. Стоим, молчим, слушаем, смотрим на город, не обращаем внимания на любопытный носик Мисата, уже дважды мелькнувший в дверном проеме. Хорошо, Аянами пошевелилась, но я не смотрел, что она делает, продолжая глядеть на черное небо. Прошло несколько долгих мгновений, и моего рукава коснулись прохладные пальчики, требовательно сжав материю и слегка потянув. Повинуясь очевидному желанию девочки, я развернулся к ней и встретился с внимательным взглядом двух серьезных рубиновых глаз. Щелчок кнопки, и мелодия прерывается. Тишина. Левая рука Рей чуть сжимается, сминая снятую с головы повязку. Кажется, мой маленький ангелочек изрядно нервничает. Икари. Пауза, во время которой она тщательно вглядывается мне в глаза. Ради чего ты пилотируешь Еву? Ты знаешь ответ. Голова девочки едва заметно наклонилась в бок, а взгляд стал еще более сосредоточенным. Ты ненавидишь человечество, ненавидишь своего отца. Тогда почему ты их защищаешь? Тебе это важно? Кивок. Все просто, я защищаю себя. Мне нет дела до человечества, но у меня есть свои цели, интересы и желания, и так совпало, что убивая ангелов, я сумею их реализовать. Сами по себе идеи спасения мира, защиты человечества, великой миссии для меня всего лишь пафосные и громкие слова, реально ничего не значащие. В реальности, меня волнует только собственная судьба и судьба тех, кто мне действительно дорог. Впрочем, до недавнего времени, таких в этом мире не существовало. Сейчас они, возможно, появились, но до остальных мне все равно нет дела. Пусть это не особенно приглядная причина, к тому же насквозь эгоистичная, но таков уж я есть. Я смог ответить на твой вопрос,